шхуны держали курс к острову Эспаньола. Шли напрямую, через Большую Багамскую банку. Согласно приложенной к списку пиратов записке, «золотая рыбка» в кавычках чаще всего патрулировала пролив между Эспаньолой и Кубой. Перед отходом к братьям пришли еще 4 офицера. 3 французских дворянина, которые безуспешно пытались устроиться артиллеристами, и 1 венецианский артиллерист. Венецианцу пришлась не по нраву морская жизнь. Он ждал удобного случая для возвращения в Европу. Слухи о формировании братьями Скопинами сухопутных частей моментально разлетелись по городу. Кстати, Скопинами их уже не звали. Жители города обращались к ним как к владетелям торгового дома Даггера, а за глаза прозвали счастливчиками. Близнецов это не смущало и не обижало. В некотором роде даже импонировало обращение Ван Даггер. Опасаясь нарваться на патрулирующий галеон, под берег Эспаньолы перешли ночью. С рассветом, прижимаясь к скалам, пошли по прибрежному мелководью. «Золотую рыбку» в кавычках увидели в заливе, где она терялась на фоне прибрежных холмов и откуда хорошо просматривался весь наветренный пролив. Готовый к бою корабль дрейфовал с опущенными парусами. Быстро подготовили 3 лодки, которые сразу направились к кораблю. Однако экипаж начал со злостью отгонять «рыбаков» в кавычках от борта. Подобная возможность была предусмотрена. Лодки принялись кружить вокруг галеона. Вова опустился в воду под кормой и незамедлительно принялся за работу. Скрывать плавучий якорь не имело смысла. Они не собирались давать шанс спустить шлюпку и перерезать тросы. Тем не менее, Вова закрепил крюк примерно на метровой глубине. Он успел вовремя. С палубы корабля раздались выстрелы. Лодки, испуганными тараканами, метнулись в разные стороны. В то же время негры не забыли про «диверсанта» в кавычках. Быстро выхватили Вову из воды и торопливо огребли к берегу. Залп пробил борт шлюпки. Одному из гребцов выстрелом зацепило бедро. До возвращения на шхуну пострадавшего перевязали. У негров оказались с собой даже необходимые сушеные травы. «Ты что-нибудь знаешь о лечебных травах?» — спросил Вова, перебираясь на шхуну. «Коноплю знаю». «Я серьезно, они стреляли и ранили одного гребца. Подорожник и плесень с теста. Сухой подорожник годится? Я на бабку-травницу похож или нет?» «Или нет. Надо учиться. Вдруг ранят. Что тогда делать?» Братья задумались. «Еще одна проблема. Аптек нет. Просто так лекарств не купишь». Шхуны дружно отошли от берега и открыто направились к галеону. Но их появление игнорировали. Саша подвел шхуну под борт галеона. Он решил выстрелить под грот-мачту, где должен находиться пороховой погреб. Выстрелили с 20 метров. Ядро пробило корабль насквозь. Легкий ветерок выносил из дырки пороховую пыль. Испанские моряки перегнулись через фальшборт, но были встречены дружным залпом. С палубы послышались крики и проклятия. Галеон поднял паруса, но двинулся вперед не быстрее сухопутной черепахи. Матросы вторично попытались перегнуться через фальшборт, но новый залп подтвердил смертельную опасность подобного любопытства. Через несколько минут заметили людей в артиллерийском погребе. Несколько выстрелов убедили испанцев убраться на палубу. Пушки галеона ничего не могли поделать с нахалами. Маленькие кораблики подошли к борту слишком близко. «Что вы хотите?» — на корме галеона появился капитан. «Закинуть факел к вам в артиллерийский погреб». «Мы сдаемся, пусть ваш капитан возьмет мою шпагу». Со шхуны забросили на борт абордажные кошки. Вова начал готовиться к спуску в воду. «Надо только дождаться, когда галеон опустит паруса». Саша перешел со шхуны на галеон через дырку в борту. вместе с 30 матросами вышел на палубу, где без оружия собрался весь экипаж. В центре со шпагами стоял капитан и его офицеры. «Я предлагаю вам поединок чести», — сказал капитан. «Возьмите эту шпагу. Вот в чем соль. Любитель позабавиться. Большинство голландских капитанов не являлись дворянами. Они никогда в жизни не держали в руках шпаги». Саша взял протянутую шпагу. «Ничего особенного. Шпага как шпага. Только несколько коротковато», — посмотрел на оружие в руках испанского капитана. Он держал в руках очень длинную шпагу. «Это он зря. В данном конкретном случае это минус. Длинная палка нужна боязливому мальчику при встрече со змеей. По реалиям новой жизни шпаги значительно отличаются от оружия киношных мушкетеров. Они фактически являлись облегченными саблями с прямым длинным клинком. Саша расставил ноги на ширину плеч. «Я готов». Испанский капитан хмыкнул, встал в стойку. «Начали?» «Начали». Испанец короткими лягушачьими прыжками двинулся навстречу. Кончик его шпаги описывал сверкающую на солнце горизонтальную восьмерку. «Все ясно». Саша подцепил своей шпагой клинок противника, увел движение руки капитана Дона Болеграна Торкуато за предел хода вправо. Делая рывок вперед, заблокировал шпагу противника. Затем резким движением вниз рассек лезвием правую руку врага. Левой рукой выдернул за гарду клинок из раненной руки капитана. Продолжая сближение, развернулся и сильно ударил пяткой между ног. На тренировке от такого удара 70-килограммовый боксерский мешок подскакивал на полметра. Дон Болеграно Торкуато хрюкнул и упал. Это болевой шок. Когда очнется, долго будет сучить ножками и выть. Саша повернулся к офицерам и матросам, которые стояли с вытянутыми лицами. Они привыкли к продолжительным спектаклям. Сейчас увидели мгновенную расправу. Большинство даже не поняло, почему упал их капитан. «Прошу ваши шпаги. Всем за борт. Берег близко». «Спустить паруса». Экипаж торопливо спрыгнул в воду, где моряки шхун проверили пловцов на предмет цепочек, сережек и перстней. Пленному пирату перевязали руку и приковали его к мачте. Со шхун закрыли парусиной дыру в борту. Вова закончил с плавучим якорем. Снова подняли паруса и направились в Нассау. Осмотр корабля вызвал настоящий шок. Почти сотня пленных женщин, причем часть из них были испанками. В трюме клетки с мужчинами и детьми. Захваченные офицеры и просто пассажиры держались на борту в качестве заложников. Огромное количество денег, как таллеров, так и дублонов. Что самое интересное, 320 тонн золота. Откуда это золото? Кроме Испании, в этих краях никто золота не добывал. Огромная коллекция золотых украшений и арсенал оружия с дорогой отделкой. Шериф Эрих Меркс забрал испанского капитана еще до постановки на якорь. Портовая инспекция, увидев бывших пленников, забыла о своих обязанностях. Все бросились на берег за шлюпками и лекарем. Губернатор тоже не заставил себя ждать. Заметив через окно необычную ситуацию, он немедленно отправился на корабль. Вид изможденных людей заставил барона Брэда обомлеть. Многих он знал и обнимал со слезами на глазах. Лично проследив за отправкой бывших узников на берег, дружески обнял близнецов. «Сегодня вечером в большом зале я дам ужин в вашу честь». «Вы это заслужили. Все формальности к этому времени успеем закончить». Губернатор изъявил желание осмотреть бывшие узилища. От вида многочисленных клеток его глаза засверкали от гнева. «Прошу вас до окончания ремонта оставить здесь все как есть. Жители города должны увидеть такую жестокость». Барон тяжело вздохнул и продолжил. «Показывайте золото». Перешли в другой отсек трюма. Губернатор с масляным фонарем в руках несколько раз обошел сложенное золото. Взял несколько слитков, после чего поднялся наверх. Еще раз внимательно осмотрел слитки при дневном свете. Затем вернул золото братьям. Он нападал на свои корабли. На слитках клеймо Маракайба. Наши корабли в тех краях не бывают. Почему не бывают? У входа в залив всегда патрулируют два галеона. Чужим туда не прорваться. Можно сначала атаковать галеоны, после чего взять город. Нет смысла. Достаточно другой, более доступной добычи. Если пират перехватил много наших кораблей, никто не перекрывает путь из Маракайбо к проливу Сомбреро. И потом, я взял слитки в разных местах штабеля, клеймо одной партии. Если по этому маршруту возят большие партии золота, есть смысл выслать патруль. Далеко от нас САО. Возвращаться надо вдоль берегов Пуэрто-Рико, Эспаньолы и Кубы. Весомые аргументы. Барон Бред против. Достаточно более легкой добычи. В каюте капитана нашли много бумаг. 4 полных сундука. Видно, несколько лет собирал. Занесете завтра. Что еще интересного? Очень много талеров. Среди них 2 сундука с золотыми талерами. Талеров много не бывает. В любом случае, это ваша законная добыча, счастливчики. До встречи. Губернатор спустился на ялик. Корабль поднял якорь. Пошли на ремонт к одному из построенных причалов. Пирата повесили на центральной площади под гневные крики горожан. Приговор привели в исполнение за полчаса до захода солнца.